«Кофе, кофе!» — несколько раз повторил капитан, приглашая гостей садиться в привинченной к палубе высокие деревянные сиденья. Кофе оказался необыкновенно вкусным напитком. По примеру капитана, гости макали в него высушенные до каменной твердости куски хлеба. После кофе гостям показали китобойные орудия, гарпуны с пороховым зарядом, круглую металлическую трубу с заостренными краями, прикрепленную к помпе, с помощью которой во внутренность убитого кита накачивался воздух. И на прощание каждому вручили подарок — немного кофе, сахару и морских сухарей. Тем временем кита почти полностью разделали, сняв с него жир и ус. Изуродованный кроваво-красный остов освободили от тросов, державших его на плаву у борта китобойной шхуны. И он в мгновение погрузился в воду и затонул. На байдаре Млатангина подняли парус и взяли курс на родной берег Ойлена. Это была первая встреча Лора Ветланов с волосоротами-китобоями, которые впоследствии стали обычными в проливе Ирветгер. К 1848 году одиночные, редкие плавания американских китобоев в северной части Берингового моря и в Чукотском море, а также вдоль ледовитого побережья Аляски, стали обычными. В основном тангитаны приплывали из быстро растущего, процветающего порта Сан-Франциско в поисках удачи, пробивая сквозь льды и туманы арктических вод. Китобойный промысел был поставлен на коммерческую основу с американским размахом. На побережье Аляски, в Кларенсе, даже оборудовали специальную станцию с возобновляемым с каждой навигацией запасом угля. Исчезновение экспедиции Джона Франклина в 1827 году вызвало необыкновенную активность разного рода мореплавателей, отправляющихся на поиски. Американские корабли заходили в чукотские селения, иной раз оставляя на карте названия своих судов, как, например, мыс Пловер на входе в бухту Провидения, названный в честь одного из судов экспедиции под командованием капитана Томаса Мура, посетившего Чукотку в 1848 году. В последующие годы Берингов пролив буквально кишел тангитанскими, китобойными, исследовательскими, торговыми судами. Корабли заходили даже в самые крохотные стойбища, зимовали, тонули. Иные, отчаявшись выбраться из ледового плена, оставались брошенными и дрейфовали вместе с ледовыми полями, появляясь то тут, то там, как призраки. По суше шли полчища золотоискателей. Проектировщики и изыскатели российско-американской телеграфной линии, намереваясь окольцевать земной шар мгновенной наземно-электрической связью, соревнуясь с другой компанией, которая прокладывала кабель по дну Атлантического океана, забирались в самые глухие уголки Северо-Восточной Азии. Ставили столбы, воздвигали в тундре металлические мачты наподобие Эйфелевой в Париже. За несколько десятков лет хищнического китобойного промысла огромные стада гренландского и серого кита были почти полностью истреблены в акватории северной части Берингова моря. Если вой лени удавалось добыть в сезон одного гренландского кита, это считалось большой удачей. Чаще приходилось охотиться за китовыми тушами, из которых был вырезан только жир и выдран китовый ус. Со временем, с изобретением газового уличного освещения, спрос на китовую ворвань резко упал, но все еще в большой цене оставался китовый ус. Изуродованные туши прибивало галечным косом. Пройдет столетие, и потомки китобоев, истребивших могучих животных, жизненную основу приморских жителей Чукотского полуострова и берегов Берингова пролива, создадут Международную китовую комиссию и будут скупо выделять ежегодные квоты для чукчи и эскимосов, лицемерно заботясь об их пропитании. Люди крепкие задним умом. Тангитаны не составляют исключения. Млатангин продолжал гарпунить китов. Он уже мечтал о приобретении настоящей китобойной пушки и копил для этого пластины китового уса. В его время китовые стада все еще казались неисчерпаемыми. В Уэлен все чаще наведывались корабли волосоротых, обменивали пушнину, моржовые бивни и китовый ус на чай, сахар, муку, огнестрельное оружие, ткани, табак. Но в самой большой цене была дурная огненная вода, ради которой многие готовы были не только отдать последнее, но и уступить своих жен и дочерей. Некоторых уэленцев это беспокоило, но удержаться от соблазна было трудно. В селении оставалось еще достаточно здравомыслящих людей, которые понимали опасность увлечения дурманящим напитком, и среди них были шаман Калянтаграу и Млатангин, утвердивший себя как один из лучших охотников, ловец китов. Осенью 1867 года, в пору наступивших сырых темных ночей, Млатангин взял в жены Каргинау и поставил свою ярангу рядом с отцовской, в серединной части Уэлена.